Май, 505 год от Великого потопа. Бобур Клыч и Борис Химчин. Клыч заставил пиратов переправиться через пролив. В их числе пошел Борис Химчин со своими приятелями. Тем не менее, они опоздали. Флейт Бат с беглецами ушел в море, держа курс на запад. Несомненно, беглецов спугнули два корабля с пиратами. Клыч знал не только Восточное братство, но и имел знакомых в Западном братстве пиратов, поэтому он особенно не волновался. Наверняка окажутся знакомые. Так и оказалось. Прибыли флейт «Гром» и фрегат «Призрак». Капитаном этих судов был знакомый Клыча Пит Кривой. Родом Пит с Альпийских островов, а Кривым его прозвали за рубленную саблей рану от лба до подбородка, отчего его рожа стала кривой. Пит Кривой достаточно удачливый пират. Под его началом собрались 250 головорезов разной национальности. В гавань корабли зашли медленно. Фрегат тянул на тросе флейт. Кроме всего прочего, на фрегате не хватало одной мачты, а на флейте двух мачт недоставало. Корабли пиратов встали на якорь. Вскоре спустили на воду три шлюпки, и через 10 минут Пит Кривой со своими людьми ступил на песок Восточного острова. Клыч с остатками людей вышел встречать его. «Кого я вижу? Тухлая селедка мне в глотку! Это же старина, Клыч!» Ухмыляясь, отчего рожа еще больше скривилась, произнес Пит. «Не скажу, что рад тебя видеть, но ты вовремя!» Хмуро произнес Клыч. «А где твоя лоханка? Так обросла дерьмом, что затонула?» Скаламбурил Пит и заржал во весь голос. Его люди подхватили смех своего предводителя. Как бы ни хотелось Бобуру Клычу скрыть факт угона флейта, он все же рассказал Питу о своей проблеме. Пит Кривой ржал, как застоялый конь, минут 10. Кое-как успокоился. «Мне нужен ремонт. Нас немного потрепали. Схватился с тремя каперами с Уральского. Отсюда севернее в 10 днях пути. Хотел пограбить караван, да нарвались на сильный конвой. Если поможешь своими людьми в ремонте, так и быть, доброшу тебя до берегов братства. А если хочешь, вливайся в мою команду», — серьезно предложил Пит. «Смотря на каких условиях. Пошли к костру, выпьем и поговорим», — предложил Клыч. Пираты расположились в бывшем лагере брагинцев. Горячительные напитки имелись, на костре жарилось мясо. Под еду и закуску Клыч рассказал подробности своих бед. Пит предложил ему долю. И два десятка пиратов Клыча присоединились к Питу Кривому, который потерял три десятка своих людей в сражении с конвоем каравана. Ремонтом кораблей решили заняться на следующий день. Борис Химчин знал некоторые азиатские языки, но толком не понимал, о чем речь, хотя знакомые слова попадались. Боцман Рустам объяснил ему, о чем таком договариваются капитаны. На флейте «Гром» убили капитана, так что Клыч займет его место, но будет ходить под рукой Пита. В этот же вечер Борис переговорил со своими земляками, в их числе был Рябов. В той жизни, которая осталась неизвестно где, Борян был воровским авторитетом. Не вор в законе, но его знали по всему Дальнему Востоку и Алтайском крае. В воровской среде Борис имел кличку Хим. Чтобы его короновали воры, Хим должен был зайти на зону и провести там весь срок, который получит после ограбления. Перед тем, как совершить ограбление, Хим решил прокатиться в Таиланд, чтобы погулять перед очередной судимостью. Он быстро сообразил, что здесь адвокаты и прокуроры отсутствуют. Прав тот, у кого сила, а за спиной приличная команда головорезов. В этот вечер он собрал земляков и состоялся разговор. «Я вам, братва, скажу откровенно, здесь прямо праздник какой-то. Ни тебе прокурора, ни следователя. Красота! Думаю, мы здесь сможем хорошо устроиться». «Хим, у тебя есть какой-то план?» – поинтересовался Леха Шпала. «Как-нибудь, конечно, есть. Для начала надо освоиться. Походим под рукой этого дебила Клыча. Требуется выучить местный язык, поднабраться опыта, а потом будем играть свою игру. Посадим Клыча на перо и в море», – начал рассказывать о своих планах Борис. «Вовчика тоже в свою команду взять хочешь? Он же из администрации, почти красный фраер», – спросил Толик Батон, искоса посмотрев на Рябова. «Он бывший бизнесмен, ко всему прочему, а значит, не дурак. Пригодится. Эй, Вовик, окрестить тебя надо. Не называть же тебя в самом деле Володенька. Звучит слишком сладенько, может кто-нибудь перепутать. Будешь Ряба. Так что привыкай, чудило с Нижнего Тагила. Улыбаясь, сообщил Хим, придумав кличку Владимиру Рябову. Владимир Рябов промолчал. А чего здесь скажешь? В этом мире надо как-то выжить. В душе он пожалел, что пошел на призыв Клыча в пираты. Мог бы свалить вместе с брагинцами. Но, как говорится, поезд ушел. Ненависть к Степану и бывшей жене переполняла пирата-новичка по кличке Ряба. Сейчас он мечтал об одном – добраться до Людмилы и до Степана. А на следующий день начались тяжелые работы по ремонту кораблей. Работали все, за исключением капитанов и их помощников. Июнь, 505 год от Великого потопа. Степан Белов и другие. В первой декаде июня флейт Бат вошел в гавань острова Краснояр. Группа бывших россиян добралась до места, можно сказать, без особых приключений. Плавание позволило многим попаданцам овладеть новыми профессиями, хоть и на начальном уровне. На острове Степана и друзей встретили доброжелательно. По рельефу остров скорее холмистый, но гор и скал нет, что позволяет местным жителям заниматься земледелием и скотоводством. Здесь Степану сообщили, что часть людей, которых он отправил на шлюпе с рыбаками, уже разошлись по местным семьям. Особенно хорошо брали одиноких женщин, невзирая на то, что некоторые были с детьми. Степан удивился, что его современницы спокойно идут в семью красноярцев второй женой. Ведь в его мире феминизм среди женщин распространен. А здесь никаких проблем. Соглашаются. Что говорит о практичности женской группы из потерпевших. Когда людей с флейта переправляли во временный лагерь, Степан велел всем, кто останется в экипаже, оставаться на борту. Встреча с пиратами не прошла даром. В живых осталось чуть меньше 200 человек. Возможно, кто-то еще выжил, но разбежались по острову. Этого Степан не знал. Однако решил, как только появится возможность, он обязательно посетит остров Подкова. Кроме этого, он не забывал об упавшем Боинге, который обязательно следует поискать. Климат на Краснояре отличался от того места, где они были ранее. Днем достаточно тепло, даже жарко, а вот ночью прохладно. Сергей Березин выяснил этот вопрос в порту у местного рыбака. Оказывается, рядом с островами Подкова проходит теплое течение с восточной стороны, что и влияет на температуру воздуха на островах. Сезон штормов проходит с октября по январь. Есть сезон дождей в весенний период, но снега, как такового, нет совсем. Сергей рассказывал об этом Степану. Они стояли на квартирдеке, разглядывая мимоходом порт. «Я спросил о том, знают ли они о снеге. Мне рыбаки в один голос ответили, что такого не видели, хотя по летописям знают, что снег бывал несколько веков назад. Достаточно прохладно в северных морях, куда ходят китобои за касатками и китами. Но бывает, что киты заплывают и в эти воды. Температура опускается, как правило, по ночам, а днем все же тепло. Но рыбаки не исследователи. Среди них нет таких, кто бывал в южных морях или на полюсе. Может, среди китобоев есть? Они говорят, далеко в море на север ходят. Что еще? Как мы с тобой и думали, хорошо зарабатывают каперы и исследователи, которые по своей сути являются теми же каперами. Но опять, работа связана с высоким риском. Пираты совсем не дремлют». Сергей замолчал, что-то разглядывая в порту. «Сергей, ты определился с семьей?» «Люба хочет остаться судовым врачом, качку переносит нормально». «А жена говорит, что устроится лекарем в любом порту, где у нас будет приписка», – ответил Сергей. «Понятно. Что-нибудь узнал про местную верфь? Есть такая?» – просил Степан. «К вечеру узнаю. Мне объяснили, где находится. Так что схожу и поговорю», – успокоил своего капитана шкипер. Оставшиеся люди, что решили работать в экипаже, пообедали на флейте. А после обеда пришел посыльный из ратуши. Местная власть желала поговорить с тем, кто является хозяином корабля. Степан засобирался с посыльным. Сергей решил сходить на верфь, а Олег Пронин решил проведать Ивана Корнева и узнать, как устраиваются в местной жизни. Степан достаточно быстро нашел здание ратуши. Оно было единственным с высоким шпилем на крыше. Степан вошел в здание, где его встретил секретарь главы гражданской власти и проводил в кабинет мэра. Войдя в кабинет, новоиспеченный капитан Флейта увидел троих мужчин среднего возраста, лет по 40 с хвостиком. Пока хозяева острова представлялись, Степан смог их разглядеть. Глава Краснояра Антон Круп, немного полноватый мужчина среднего роста, коротко стриженные темные волосы, окладистая борода и усы, в сюртуке, брюках и ботинках. Военный комендант Никита Стрельный. Он примерно как и мэр, только в сапогах, в которые заправлены шаровары галифе. Сидеющие волосы коротко пострижены, на лице только усы, подбородок выбрит, рост средний. Тело поджарое, без намека на полноту, в коменданте чувствовалась выправка отставного военного. Третий персонаж удивил Степана. Глава местной церкви, отец Михаил. На нем не было рясы и креста на пузе, как привык видеть Степан в своем мире. Рост чуть выше среднего, худощавое телосложение. Волосы до плеч каштанового цвета, аккуратно подстриженная бородка и усы. Такие Степан представлял у ученых-профессоров. Одет отец Михаил во френч, больше похожий на сюртук, брюки и ботинки. Примерно так выглядели проповедники в западных странах в мире Степана. На груди с левой стороны висит бляха, крест в круге. Выполнен явно из серебра. Взгляд темных глаз проницателен. Так смотрят контрразведчики, почему-то подумалось Степану, которому после каждой командировки за рубеж приходилось сталкиваться с ними. Белов представился, и они присели за стол. Сразу принесли чай. Для начала беседы Степан рассказал о себе, выдав версию-легенду, что они придумали на островах. Потом коротко рассказал о пиратах и о том, как они захватили судно. После рассказа Степаном легенды их происхождения, трое собеседников переглянулись, но ничего не сказали. Для соотечественников Степана встал вопрос, как и где устраивать свою личную жизнь. Глава рассказал о правилах жизни в общине на острове Краснояр. Комендант добавил свою информацию о том, что все жители военнообязанные. Есть некий график дежурства на службе по охране порядка и по защите острова от внешних нападений. Мужчины, которые не умеют пользоваться оружием, обязаны пройти двухмесячную подготовку. Правда, это касается только тех, кто останется жить в общине Краснояра. Отец Михаил был более краток. Он пояснил, что представляет церковь на острове. В его задачи входит служба в местной церкви для верующих по воскресеньям. В обычные дни он занимается тем, что преподает грамоту в церковной школе для детей общины. Кроме этого, в ведении отца Михаила – моральная поддержка и воспитание людей. Судебные решения по проступкам выносятся этой троицей. Должности коменданта и мэра выборные раз в 5 лет. Отец назначен церковью с Уральского острова. Степану и его приятелям дается 5 дней на размышление о принятии решения о дальнейшей своей судьбе. Вам обеспечат 3-разовое питание. Поставят палатки для ночлега. Но хочу предупредить, что ваших людей будут приглашать на разовые работы для общины, так сказать, общественная обязанность. Желательно не отказываться от таких предложений. Работа оплачиваемая, питание за счет общины. Завтра к вам подойдет человек из ратуши, который подробно объяснит все и вся вашим людям. Сейчас пока отдыхайте, осматривайтесь. Да, убедительная просьба вашим женщинам одеться более скромно. У нас не принято женщинам ходить в оголенном виде, если только женщина не работает в борделе. Высказал пожелание или условия мэр. У вас есть собственный корабль. Наша община может вам предложить работу по морским перевозкам. «Подумайте над этим пару дней. Обращаться можно к Антону или ко мне», – добавил комендант. Отец Михаил больше молчал, внимательно разглядывая Степана. В конце беседы он предложил пройти Степану в кабинет Михаила. Белов не возражал, почему бы не поговорить. Ему нужен максимум информации в этом мире. Кабинет местного церковного представителя был небольшим. У стены стояли шкафы с документами. Но что там, невозможно понять, так как дверцы шкафов глухие и непрозрачные. Отец Михаил сел на свое место, а Степану указал на стул, чем Белов тут же воспользовался. Ожидая вопроса от священника, Степан подумал, что тот скорее похож на оперативника или следователя спецслужб. Священник молчал, выдерживая паузу. Ох уж эти театральные паузы. Но Степан не раз играл в такие игры с контрразведчиками, поэтому молчал с безмятежным видом, ожидая, когда отец Михаил начнет разговор. Несколько десятков секунд пробежали, а священник, продолжая смотреть в глаза Степану, задал неожиданный вопрос. «Скажите, Степан, из какого года вы прибыли?» Служба в армии приучила Степана сохранять лицо невозмутимым, но в душе он был чрезвычайно удивлен. «Интересно, кто проболтался? Хотя чему я удивляюсь? Передо мной никакой не священник, а самый настоящий опер из спецслужбы». Такая мысль прошелестела у Степана в голове. «Хорошо, держитесь. Значит, мое первое впечатление верное. Не ломайте голову, как я догадался. Во-первых, среди вас нет профессиональных моряков. Ну, разве кроме одного. А по легенде, вы прибыли из южных широт. Спрашивается, где мореходы, которые управлялись на судне? Таковых нет. При опросе людей мы ничего подобного не услышали. Это сразу бросилось в глаза», — произнес отец Михаил и откинулся на спинку стула. «А во-вторых?» – спросил Степан. «Разговорная речь, просторечие, сленг, ну и, естественно, одежда, плюс моральная составляющая», – ответил священник. Запираться не было никакого смысла. Не стоит других считать дураками, поэтому Степан решил ответить. «Из 2016-го. Не знаю, что произошло. Мы возвращались из другой страны в Россию, попали в грозовой фронт. А когда самолет вылетел из грозового фронта, оказались здесь. В смысле, над океаном». Сказав правду, Степан посмотрел на отца Михаила. «Вы правильно сделали, что придумали легенду. Незачем смущать умы простого народа. Я хочу вам сказать, что вы не первый, кто перенесся в наш мир». «Даже так? И сколько было случаев?» Степану на самом деле стало интересно. «Прежде чем мы начнем говорить откровенно, я бы хотел спросить вас. Что вы, Степан, планируете делать дальше? И чем вы занимались в своем времени?» «Я профессиональный военный. С детства жил в семье охотника, промысловика. Смею надеяться, что неплохой следопыт из меня получился. Чем планирую заняться?» «Были мысли такие. Сколотил небольшую команду, раз уж нам достался трофеем корабль. В планах заняться исследованием этого мира. Хочется поменять корабль на более лучший. Как выразился мой шкипер, Сергей Березин, на таком корыте много с пиратами не навоюешь, а этой братьи, как я понял, в здешних водах хватает». «Тогда мое предложение вам и вашим людям в тему. Предлагаю каперский патент. Я думаю, что это в наших силах. Каперы не только уничтожают пиратов, но и занимаются исследованиями территорий, составлением географических карт. Работа капера опасная, но очень прибыльная. Церковь хорошо платит за исследование территорий, как и за составление карт. Кроме этого, подробные карты требуются общинам. С удовольствием заказывают такую работу картографам. Если вас не устраивает флейт, можем помочь с судой. Приобретете фрегат, а флейт у вас с удовольствием выкупят. Даже здесь, в общине, корабли требуются для торговых перевозок. Кроме всего прочего, все трофеи при боестолкновениях остаются вам», — стал мягко уговаривать Степана отец Михаил. «Честно говоря, я сам не очень разбираюсь в кораблях, если не сказать больше. Но наш шкипер Сергей в этом деле специалист, так что подробности обсуждать в его присутствии будем. У нас есть проект, по которому и потребуется построить судно. Скажите, отец Михаил, есть верфи, на которых можно построить корабль с остальным корпусом?» «Только на Уральском острове. Но это безумно дорого. Все строят суда из дерева». «Зачем вам стальной?» – удивился священник. «А если мы привезем самолет, на котором попали из нашего времени в ваше?» «Я не склонен обсуждать такие вопросы. Не моя стезя. Вам следует попасть на Уральский остров. Давайте так. Если мы предварительно договорились на каперство, то я дам вам сопровождающее письмо к отцу Ивану. Найдете его в столице, в епархии. Думаю, он сможет вам посодействовать. Выйдите на князя Дмитрия, так как заводы принадлежат его роду. Ну, а как договоритесь, тут я ничего сказать не могу». «Хорошо. Еще вопрос. где можем набрать людей в экипаж, чтобы хотя бы минимальное количество для начала? Я веду речь о профессиональных мореходах. В порту. Сходите в здание управления, там всегда происходит найм рыбаков или мореходов. Ну и грузы попутные можно взять там же. Отец Михаил, утолите мое любопытство. Сколько было людей, которых перебросило в ваше время? Я дам вам книгу, чтобы вы почитали о нашем мире. Книга, правда, для служебного пользования, но вам не помешает знать некоторые подробности. Я думаю, вы примете наше предложение. Постарайтесь прочитать до вашего отхода на Уральский. Михаил улыбнулся одними губами, глаза его при этом оставались серьезными. В этот день Степан и отец Михаил беседовали до позднего вечера. Священник рассказывал о пришельцах из прошлого. Да-да, именно из прошлого. Первый раз паранормальное явление произошло в 350 году от Великого потопа. Возле острова Уральский упал самолет. На удачу пассажиров небольшого лайнера рядом находилась яхта князя Святослава, прадеда, ныне правящего князя Дмитрия. Спасли всех, а было 50 человек пассажиров, плюс 6 человек экипажа. Оказалось, что в самолете летела группа инженеров. События засекретили, а все попаданцы попали работать к князю. Следующие попаданцы появились 100 лет назад, только самолет был большой, на 250 пассажиров. Возможно, были и другие прорывы из прошлого, но, скорее всего, люди погибли. Последующие 100 лет никаких паранормальных событий не происходило. До дня, когда Степан с соотечественниками оказались здесь. В разговоре со священником Степан выяснил, что электричество в этом мире совсем не ноу-хау, а довольно привычное явление. Даже на Краснояре есть ТЭЦ – теплоэлектростанция, которая подает на остров напряжение. Топят ТЭЦ углем, доставляют уголь с каторжного острова. Но в основном остров Краснояр считается аграрным. Здесь плодородная почва позволяет собирать хорошие урожаи и заниматься животноводством. Отец Михаил, мы прошли мимо острова южнее Краснояра, даже заходили на него, но жителей не обнаружили. Остров необитаем в плане людей. Мы определили, что в моем мире здесь находился город Абакан. Почему туда никто не селится? Не каждый рискнет начинать с белого листа. Может быть, ваши люди наберутся смелости. Думаю, церковь сможет оказать им содействие. Наверняка в вашей группе найдется лидер, желающий основать свою общину. Остров пока не имеет названия. Вот организуется община, они и дадут название. А пока остров числится безымянным. Мы осмотрели весь остров. Даже отметили координаты, но и название присвоили. Абакан. Я пошлю человека к вашему шкиперу, чтобы он скопировал данные с вашей карты. Не сомневаюсь, что пометки в картах вы уже сделали. А название мне нравится. Пусть будет Абакан. В процессе разговора Степан узнал, что промышленным центром является именно Уральский остров. Есть острова, которые занимаются только растениеводством. Они основные поставщики зерновых. Также есть острова, которые занимаются только скотоводством и овцеводством. Более-менее исследованы моря, где в мире Степана находилась Россия и Европа. А вот о южном полушарии практически нет данных. Для себя Степан решил, что будет заниматься исследованиями и точно возьмет каперский патент. Ушел Белов от священника, когда на улице совсем стемнело. Двигаясь к порту, Степан наслаждался вечерней прохладой. Ему нравилось вдыхать чистый воздух. Будто попал к родителям в село. Он не заметил, как добрался до причала. Предстоял разговор с Сергеем Березиным. Июнь, 505 год, остров Краснояр. Мила Рябова. Сегодня с утра Людмила работала с рыбаками с острова Краснояр. Профессор поручил ей сделать зарисовку береговой линии, а также промерить глубины у берега. До своего попадания в этот мир Мила обладала почти феноменальной памятью с самого детства. Она быстро и с первого раза запоминала прочитанные тексты. Изучение иностранных языков ей давалось легко. В совершенстве владела японским, монгольским, испанским, французским, шведским и английским, начала учить китайский язык. Уже здесь она обратила внимание на одну свою особенность. Все, что говорил профессор, она запоминала с фотографической точностью. Буквально на следующий день могла повторить все, что сказано накануне, слово в слово. В короткие сроки она овладевала новой профессией. И замечательно то, что ей это нравится. Был еще один момент, над которым она думала. На днях профессор Резусов заметил, что за все время нахождения всех пассажиров в этом мире никто ни разу не заболел. «Представляете, милочка, я чувствую себя будто помолодел. Ничего не болит, не скрипит, а в моем возрасте это, знаете ли, обычное дело». Вспомнились Миле слова профессора. В тот день она старательно вглядывалась в лицо профессора, но, чтобы он помолодел внешне, не заметила. Хотя Резусов стал более подвижным и отдыхал гораздо меньше. Может, переход из мира в мир повлиял на здоровье попаданцев? Она решила, что обязательно поспрашивает у соотечественников о самочувствии. В обед она с рыбаками вернулась в порт. В поселок не пошли, остались обедать в портовой харчевне. Здесь ей обеды выдавали бесплатно. Во время еды Мила обратила внимание на разговоры портовых моряков и рыбаков. Люди обсуждали, что какие-то новички смогли отбить флейт у пиратов. Она видела этот корабль, но не обратила внимания на судно. Мало ли какие корабли приходят в порт. Прислушавшись к разговорам, поняла, что речь идет о ее соотечественниках. Неужели прибыл Степан вместе с оставшимися людьми на островах? Быстро закончив обед, она решила сегодня не возвращаться к работе. Договорилась с рыбаками, что завтра они продолжат работу. Возражений не последовало. От харчевни Мила двинулась к причалу, где стоял флейт. Каково же было ее удивление и радость, когда, поднявшись на борт, она увидела знакомых ребят и девушек. На радостях обнялись, а потом Маша, Аня и Люба отвели ее в сторону и начали бодро рассказывать о приключениях, которые произошли в ее отсутствие. К сожалению, Степана на корабле не было. Его вызвали в ратушу, но скучать ей не дали. Рассказов накопилось аж до самого вечера. В свою очередь Мила поведала, что они с профессором Резусовым взяли заказ на картографию. Ближе к вечеру вернулся Сергей Березин. Он тоже обрадовался, увидев Милу. Новости о приключениях друзей не только порадовали, но и огорчили. Жаль, что погибли люди в противостоянии с пиратами. Женщинам из группы Корнеева повезло, что они не стали жертвой насилия пиратов. Наступил вечер. Сергей предложил Миле дождаться Степана в его каюте, так как он капитан этого флейта. Но она решила встретить его на причале. Мила с нетерпением ждала того момента, когда сможет обнять своего любимого. Любимого? Да, черт возьми! Именно любимого, и она никому не отдаст его. Ждать всегда нелегко. Миле казалось, что время тянется как смола. Уже и луна появилась на небосклоне. Наконец, она смогла рассмотреть очертания знакомой фигуры в свете тусклых фонарей на причале. Мила, сломя голову, бросилась навстречу Степану. Подбежав, прыгнула, обхватив за шею руками, а ноги скрестила на его пояснице и, не мешкая, прильнула к его губам в страстном поцелуе. Июнь, 505 год. Остров Краснояр. Степан Белов и другие. Двигаясь по причалу в свете тусклых фонарей, Степан с удивлением увидел вихрь в виде молодой женщины. Мила, а это была именно она, прыгнула как кошка, обхватив его за шею руками, ноги скрестила на его пояснице и буквально впилась в его губы жарким поцелуем. Ему пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы не быть сбитым с ног, но удержался и удержал женщину. Так, удерживая Милу на руках, скорее даже на себе, и подошел к сотням на корабль. А потом был ужин, правда, ел только Степан, все остальные уже поели. Степан частично рассказал о разговоре в ратуше, в том числе о том, что предложили каперский патент. Степан предложил всем хорошенько подумать, стоит ли оставаться в экипаже, как-никак работа предусматривает серьезный риск. После позднего ужина Степан уединился с Березиным. «В общем так, Степа, сходил я на верфь, поговорил с мастерами. Из хорошего сухого дерева они готовы сделать любой корабль, который пожелаем. Но с металлом не работают. Может, и вправду сделаем корпус деревянным?» «Я в ратуше поговорил на эту тему. Стальной корпус, Серега, нам смогут собрать только на Уральском острове. Со слов местной власти, там, на острове, очень хорошие производственные мощности. Нам предпочтительный стальной корпус. Что скажешь? Конечно. В теплых морях дерево здорово обрастает ракушками и прочей дрянью. Я уже не говорю о том, что заводится такой паразит, как корабельный червь Тередо. Но в стальном корпусе тоже есть минусы. Если пушечкой пробьют борт, то восстановить будет не так просто. Потребуются сварочные работы. Нам с тобой нужна команда, своих людей не хватает. Ты, Сергей, займись завтра подбором людей в экипаж из местных. А я попробую поискать попутный груз на остров Уральский. Не помешает немного заработать. Так что завтра двигаем в управление порта. Там есть все, что нам требуется. Это меня в ратуше просветили. Плюсом стоит обдумать, какое нам потребуется вооружение. Местные воды совсем небезопасны, да ты и сам об этом знаешь. Толю Вязова к этому привлечем. Кто из наших еще решил остаться с нами? Илья Муромов решил остаться. Он столяр-краснодеревщик, но считает, что с плотницкими работами на корабле справится. Хотя какие к черту плотники, если будем делать стальной корпус? Кто еще? Антон Блохин. Он кузнец и слесарь. В сварочных работах разбирается. Олег Пронин пока не принял решение. Утром ушел в лагерь к нашим поговорить с Иваном, но ночевать не вернулся. Борис Щелоков готов остаться, он радиомеханик, но у него жена и дочь, не знает, куда пристроить. Здесь, кстати, примитивные рации есть. На необитаемых островах ставят ретрансляторы и работают дежурные смены по обслуживанию. Так что радиомеханик нам не помешает, продолжил говорить Сергей. После разговора разошлись по каютам. У Сергея также отдельная каюта шкипера, где они жили сейчас с женой и дочерью. Степан, в свою очередь, отправился в капитанскую каюту утолять страсть Милы и свою. Мила в эту ночь была особенно темпераментна, не сдерживая своих эмоций в криках и стонах. Июнь, 505 год. Краснояр. Степан Белов и другие. Утром Степан проснулся, когда позвали на завтрак. Милы в постели не было, видимо, ушла рано утром. Они этой ночью даже не поговорили толком. Нет, в перерывах между сексуальной гонкой было по несколько минут. В эти промежутки Мила успела похвастаться, что делает успехи в картографии. А еще отец Михаил дает ей уроки азиатского языка, что-то типа суржика, на котором говорят все азиаты. И в среде пиратов такой язык очень распространен. В свою очередь Степан попытался поведать о своих приключениях, но когда у Милы рот становился свободным, она тут же принималась ласкать Белова. В общем, не получилось в подробностях рассказать. Уснул Степан под утро. Завтракали вместе с Березиным. Тот-то Серега сидел и не прятал улыбку до ушей. «Ну и чего ты улыбаешься?» – спросил Степан. «Да нет, ничего страшного, просто утром наши юнги, Петька с Гришкой, спрашивали меня. «Дядя Сережа, наш капитан бьет Милу? Уж больно громко она стонет. Хотят тебя попросить не обижать Людмилу, потому что она хорошая». Серега растянул свою улыбку до ушей, а потом не сдержался и заржал. Степан даже поперхнулся чаем и закашлялся. «Ну и что ты ответил? Кстати, Гриша вроде не юнга, или что-то прошло мимо меня?» «Гришка уже юнга. Я тебе вчера мимоходом говорил, но ты отмахнулся. А ответил я ребятам, что Мила Рябова так молится, призывает хорошую погоду», – ответил Сергей и вновь захохотал. «Хватит ржать, как застоялый конь. Петька – это сын Алины Золовой, она у нас связист. А Гришка чей сын? Что-то я запутался», – вновь спросил Степан. «Гришка – сын Толи Торопова, он у нас боцманом. Тоже флотский. Служил, правда, не на корабле, но старшиной. А на гражданке увлекался парусными яхтами, так что в такелаже и оснастке совсем не дурак. Тем более здоровый, как бык. Поднесет кому непонятливому кулак под нос. Сразу все покладистые станут. Я матросов имею в виду», — пояснил Сергей. «Что-то у нас на борту много баб и детей собирается. Ладно, ты сегодня топай в контору порта, там народ собирается, кто ищет работу моряка. Подумай, сколько тебе нужно народу в экипаж? А к вечеру пусть приходят к нам. Я сам с ними переговорить хочу. Я же пойду к начальнику порта. Может, груз попутный до Уральского возьмем», – распорядился Степан. После завтрака шкипер и капитан ушли в порт заниматься своими вопросами. Перед уходом Сергей дал распоряжение боцману, чтобы проверили оснастку и навели порядок. Контора порта представляла из себя двухэтажное здание, причем из кирпича. На первом этаже большой зал. Здесь собираются моряки и рыбаки, желающие наняться на работу. Купцы, у которых нет своего судна, тоже отираются здесь. Ищут того, кто сможет доставить их товар. Комната портового начальника находилась на втором этаже. Здесь Степан встретил двух молодых девушек с рейса. Когда летели в самолете, он их не запомнил. Похоже, они примкнули к брагинцам. А вот когда грузились на корабль, что забрали у пиратов, и потом в плавании, Степан их приметил. Юля и Нина, они подруги. Девушки поздоровались со Степаном. «Привет! А вы чего здесь?» – механически поинтересовался Степан. «Мы с Юлей пришли на работу устраиваться. Мы же телеграфистки, вместе работали и дружили. Здесь, правда, местный телеграф – древность несусветная, но клавишный. А мы еще и азбуку Морзе знаем, можем работать на ключе. Портовый начальник, как узнал, сразу нас уговаривать начал, так что мы остаемся на Краснояре», – бодро ответила Нина. «Понятно. А я хочу попутный груз взять до Уральского. Может, заработаем серебра. Явно не помешает», – сообщил Степан. Степан уже было двинулся к комнате начальника порта, как его остановила Юля. «Степан, можно с тобой поговорить?» Белов кивнул, и они отошли в сторону. Степан знал, что Юлю насиловали пираты, и на эту тему говорить не собирался. То, что случилось, уже не исправишь. Стоит лишь попробовать забыть об этом кошмаре. Однако Юля завела разговор совсем о другом. «Степан, я хочу попросить тебя о помощи», – начала говорить Юля и замялась. «Юля, если есть что-то сказать, говори. Чем смогу, помогу». «В общем, когда мы попали на остров, меня и Нину изнасиловал один парень, Эдик, он из пассажиров. Мы как дурочки остались с брагинцами, там и случилось. Жаловаться мы побоялись. Эдик сказал, что прирежет нас ночью, а потом он даже заботился о нас. Не дал насиловать Борису и его приятелям. Сейчас мы бы хотели от него избавиться, но не знаем, как это сделать. И еще, я видела у Эдика пистолет. Знаешь, такой бывает у военных или у полицейских, не знаю марку. Спрашивать его, где он взял оружие, я побоялась, вдруг убьет. Уже здесь, в лагере, для наших, я случайно услышала рассказ о том, что пистолет забрали у Ивана Корнева. Я не знала, кому рассказать. Мне самым адекватным показался ты. Ну, что, поможешь?» Юля посмотрела в глаза Степана с надеждой. «Эдик, говоришь, его зовут? Эдик, Педик, вот сука!» «Ладно, я с этим разберусь. Вы когда обратно в лагерь?» Степан нахмурился от услышанной новости. «Вечером в лагерь. Сейчас нас поведут на телеграф, будем показывать свои умения. У них здесь постоянного связиста нет. Вот стоим и ждем старосту или мэра, не знаю, как он у них здесь называется. Он приедет и поведет нас на узел связи, вроде как расположен в ратуше», – ответила Юля. «Вечером подойду в лагерь. Считайте, что Эдик вам больше не будет докучать». Юля обняла Степана и чмокнула в щеку в знак благодарности, а он пошел к начальнику порта. Белов вошел в кабинет начальника порта, предварительно постучав из вежливости. Ему приходилось встречаться один раз с Кириллом Весловым в день прибытия на остров. «Кажется, Степан Белов, если не ошибаюсь. Что за вопрос ко мне? Слушаю», — вместо приветствия произнес начальник порта. «Извините, если отрываю от важных дел. Мне нужно попасть на остров Уральский. Вот и зашел к вам. Может, есть попутный груз в ту сторону?» «Насколько я знаю, сейчас купец Прохоров ищет дополнительное судно для перевозки мяса. Он держит отары овец на малом острове чуть западнее Краснояра. Сейчас он приготовил партию кожи. Вот и торопится поставить на Уральский. Свой корабль у него есть, но занят. Спустись вниз, найдешь его в общем зале. А для нас есть груз оттуда. Готов взять разовый заказ? Оплата неплохая». «Почему бы не взять?» – согласно кивнул головой Степан. «Перед отплытием зайди ко мне. Дам список и сопровождающую грамоту. Когда планируешь выйти в море?» «Надеюсь, в ближайшую пару дней. Мой шкипер сейчас пробует нанять команду. Как только решим этот вопрос, сразу выйдем в море», – объяснил Степан. «Хорошо. Тогда я больше никого не буду искать», – согласился Кирилл Веслов. Выйдя из кабинета начальника порта, Степан направился на первый этаж. Народу здесь в зале хватало. Не обнаружив Березина, Степан поспрашивал о купце Прохорове, буквально сразу ему указали на крепкого и бородатого мужика. Поздоровались и познакомились. Видимо, купцу требовалось срочно отправить груз, так как он обрадовался. Купец на своем производстве выделывал тонкую овчинную кожу, которая пользовалась спросом, в том числе на острове Уральский. Его собственный корабль ушел на Московские острова с товаром и задерживался. Сроки по поставке кожи горели, вот и решился нанять временных перевозчиков. Прохоров назвал цену, и они ударили по рукам. Здесь не было бумажных договоров среди купцов. Ряд, так назывался у местных договор, заключался словесно, что интересно, выполнялся неукоснительно. Один протягивает ладонь, второй согласно бьет сверху. «Когда загружаться начнем?» – спросил купец Прохоров. «Два, может, три дня. Шкипер у меня сейчас наймом моряков занимается, людей не хватает», – пояснил Степан. «Видел твоего шкипера. Шустер, надо сказать. Он сейчас на улице с мореходами разговаривает. Мужики работу уже неделю как искали, так что найм получится». Распрощавшись с купцом, Степан вышел на улицу и обнаружил Березина перед небольшой толпой народа. Сергея окружили десятка три мужиков разного возраста. К ним и направился Белов. Разговор от имени мореходов вел крепкий мужик среднего роста, но очень широкий в плечах. Степан подошел ближе, и Сергей увидел его. «Ну вот, мужики, и наш капитан подошел. Степан, есть команда, 30 мореходов, мужики опытные. Боцман Данила Коваль, он у них старший», – сообщил Сергей о новой команде. Степан поздоровался и представился. С Ковалем пожали руки. Рукопожатие у боцмана крепкое, рука как стальная, мозолистая. «Со всем уважением к тебе, капитан. С твоим шкипером вроде сговорились, но он сказал, что решать о найме все равно будешь ты», – заговорил со Степаном Данила. «Как случилось, что спаянная команда не удел оказалась?» – спросил Степан. «Хозяин судна продал свой корабль, а у нового хозяина своя команда. Мы хотели сами выкупить в рассрочку, но не срослось. Опыт у нас большой. Самый молодой матрос со мной ходил 5 лет. Сам я 30 лет мореходом. Если наймете, точно не пожалеете. Мы и в переделках бывали. Довелось от пиратов отбиваться», – поведал Данила. «У меня в экипаже есть женщины. Ну и опыта у нас маловато. Не смущает такой расклад? Нет предрассудков с женщинами?» – спросил Степан. «Никак нет. Доводилось за свою жизнь и с бабами моря бороздить. От моих людей беды не будет. Если что, вот они у меня где», – заявил Данила, сжав огромный кулак, погрозил своим людям. Степану боцман понравился, а рядом с ним и свой подучится. Договорились, что новая команда сегодня поднимется на борт и сразу приступят к своим обязанностям на корабле. Распределение своих и вновь нанятых Степан повесил на шкипера. Сговорились и по оплате. Оплата средняя, как принято у местных мореходов, а вот за риск придется доплачивать, если случится воевать с пиратами. Сергей Березин направился на верфь. Там заказали доски, надо было отделать женский кубрик, переделав одну из пассажирских кают. Работы такие уже начали Муромов и Блохин. В экипаже уже 6 женщин, которых следует где-то размещать. Люба Березина, наверное, расположится в каюте отца, а остальную 5 надо устроить. Кроме этого, Степан думал о Миле. Из нее получается неплохой картограф. Надо бы уговорить Резусова поработать, а заодно и Мила опыт хороший получит. 4 каюты для пассажиров имелись на судне, так что разместить профессора будет возможность. Новая команда пошли по домам собирать рундуки и перенести на корабль. Сам же Степан направился в таверну пообедать. После следовало посетить коменданта острова, чтобы договориться о пополнении боезапаса к пушкам. Решив вопрос с комендантом по пополнению боезапаса, за который пришлось заплатить, Степан к вечеру добрался до временного лагеря беженцев.